Грех к смерти и грех не к смерти. Интересное такое сочетание, правда? Давайте откроем. Что это такое? Давайте откроем первое послание от Иоанна, 5 глава. Ну, кто говорит, что не согрешает? Поднимите руку. И я читаю с 14 стиха. 1 Иоанна, 5 глава, с 14 стиха. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти». Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Ну вот пока на этом отрывке давайте остановимся. Мы имеем особое дерзновение, мы имеем особую смелость. Дерзновение – это особая смелость, дерзость. Дерзость – это смелость, отчаяние. Мы имеем особое дерзновение, особую смелость молиться обо всем. Но Бог даст ответ тогда, когда эта молитва соответствует Его воле, входит в пределы Его воли. А каковы пределы Его воли? Какова воля основная на земле? Одно то не должно быть сокрыто от вас, что у Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день, и Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, чтобы все пришли к покаянию. И вот когда наша молитва находится в этом пределе, Господи, я хочу, чтобы спаслись мои близкие, да? Благослови меня пойти учиться в семинарию. Это соответствует этой воле? Научи меня благовествовать. Благослови меня жильем, чтобы моя семья могла жить там, где ты послал меня трудиться. Пошли мне работу, чтобы у меня был хлеб в том месте, где ты послал меня трудиться. Пошли мне жену, которая будет мне спутницей в моем служении, не противницей, а помощницей. Как вы думаете, Бог будет отвечать на такие вопросы, молитвы? Да он говорит: прежде вашей молитвы я знаю, что вы имеете во всем эту нужду, но не имеете, потому что не просите. Просите, получите. То есть основной... На самом деле надо обо всем молиться, что бы у нас ни было, чем бы мы ни были заняты. Но основной приоритет – это спасение наших близких. Ну что нужно, чтобы спаслась душа моей внучки, которой 3 года? Прихожу последний раз, она мне говорит: уходи отсюда, уходи отсюда. Я говорю: как это ты меня гонишь? Раз ей по попе. Она так встала: я обиделась. Я обиделась. Ну что, ее от этого любить перестал, что ли? Но по попе-то все равно надо дать. Но самое главное, чтобы она... Мы же вот так сложила руки, молилась и видела, как мы молимся, и с нами молилась, правда? Чтобы со временем она слышала Слово Божие, чтобы она наставлялась. Надо молиться о том, чтобы она выздоровела, когда болеет. Ну, конечно, надо. И Бог будет ее врачевать, и будет врачевать ее родителей, и будет всех смирять, и будет просить, и дано будет вам. Много сопутствующих молитв к тому, чтобы были спасены эти дети, были спасены родственники, были спасены окружающих нас людей, правда? Поэтому сказано, мы особое, имеем особое дерзновение, что когда просим чего по воле Его, Он слышит нас. А когда не по воле Его, почему Он не слышит нас? Когда наша молитва не по воле Его? Для утворения своих вожделений, греховных вожделений. Да? Господи, чтобы меня не поймали, когда я буду воровать. Да? Ну, Господь позаботится, особенно если верующий пойдет воровать, позаботится, чтобы остальные не попались, а вот именно он и попался. У меня пример такой в моей собственной жизни был. Пригнал машину, растаможить никак не могу. Налоги подняли, все. Что делать? Нашел уже вариант, где можно лукаво растаможить за взятку. Пришел к верующему одному. Он говорит, слушай, ты понимаешь, вот другие, может, и не поймаются, а ты точно попадешься. И я его послушал. Через какое-то время еду по Варшавскому шоссе, раз гаишник меня останавливает и не подходит. Думаю, интересно. Остановил, сам не подходит. Из милицейской будки выходит таможенник, подходит ко мне, берет документы и начинает по базам своим проверять. Это было единственный раз за всю мою жизнь. Больше меня таможенники вот так просто на дороге нигде не проверяли, только гаишники. Представляете себе, да? Если бы я тогда так поступил, именно бы я и попался. Вот Бог дает примеры нас, Бог нас учит. Мы имеем дерзновение, и Он ответы дает тогда, когда мы просим по воле Его. Воля Его заключается, чтобы мы были спасены, через нас спасались окружающие люди. И чтобы этому процессу служения сопоспешествовало, будет сопоспешествовать и наши бытовые, восполнение бытовых нужд, и материальных, и всего остального, если наша голова направлена туда. Если наша голова уклонилась куда-то в похоти, мы забыли про Бога, у нас начинает разрушаться все, начинает ломаться все, у нас не будет успеха. И поэтому, потому что что? Не по воле Его. А дальше смотрите, как написано. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. И дальше, ведь вы поймите, что каждый автор, и вот здесь в данном случае Иоанн, они же логически последовательно писали, всегда одна мысль связана с другой. Дальше сказано, если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему согрешающему грехом не к смерти жизнь. То есть мы можем видеть, как согрешают наши близкие, как согрешают наши родственники, как согрешают окружающие нас людей, знакомые и незнакомые. Что надо делать? Молиться о них? И что? Свидетельствовать им, правда? Молиться и свидетельствовать, чтобы наше свидетельство, Дух Святой трудился над этим человеком. Ну сколько над нами с вами молились? Я так понимаю, что 3-4 поколения еще вперед меня за меня молились. Еще до меня. Ведь христиане – это те, кто верят как во Христа, как в своего Спасителя, правда? И здесь уже конфессия не имеет значения. На конфессии здесь деления нет. Здесь только христиане, те, кто верят во Христа, да, исповедуют Христа своим Спасителем. Молились и свидетельствовали нам, правда? Так вот, согрешающим грехом не к смерти. Вот как теперь определить, что такое грех смерти и грех не к смерти? Пророк Илия своим сыновьям четко сказал. Смотрите, очень легко квалифицировать этот грех. Первое царство 2:25. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Ну, когда мы грешим против человека, нарушаем же Божий закон, да? Какой Божий закон? Люби ближнего своего, как самого себя, и так не кради, и прочее, прочее. Если мы согрешили, и мы молимся, за нас молятся, то что тогда происходит? Прощает Бог? Прощает, да? А если человек согрешит против Бога, то кто будет ходатаем о нем? То есть грех к смерти – это когда человек грешит против Бога. Грех не к смерти, когда человек грешит против человека. Вот в этот грех он может быть раскаян, оставлен и исправлен. Поэтому Христос и сказал, обратите внимание, Матфея, 12 глава, хула. Матфея, 12 глава. Какой грех не прощается? Опять же, против Бога. С 22 стиха. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть». Матфея 12, 22. Фарисеи, услышав это, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силу Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившее само в себе, опустеет, всякий город и дом, разделивший сам в себе, не устоит. Если сатану изгоняет, то он разделился сам собой, как же он устоит?» И дальше он говорит, в 31 стиху, «Поэтому говорю вам, всякий грех и хула простятся людям, а хула на Духа Святого не простится». Если кто скажет на Сына Человеческого, простится. Если кто скажет на Духа Святого, не простится. 32 стих. То есть, когда они говорили на Иисуса, так это же плотников сын. Ну как он может быть Сыном Божьим, да? Или когда апостол Павел гнал церковь. Он сам потом говорит, что 1 Тимофея 1:13, «Я это делал по неведению». Он не делал это осознанно против Бога, понимаете? Когда апостол Павел гнал церковь, он же не просто гнал. Он же не просто там что-то говорил. Он же их арестовывал, он их в тюрьму сажал. Он даже стерег одежду у убийц Стефана. Это все Савл. Но сказано, что я это делал по неведению, Бог его остановил, это прощено было ему? Конечно, было прощено. Но вот хула в данном случае на Духа. Когда действие Бога приписывают сатане, что Дух Святой служит сатане, понимаете? Вот что значит хула на Духа Святого. Вот что значит хула на Бога. Вот что значит противление Богу. То есть, когда приписывают люди действия Бога сатане, сравнивают и объединяют. Вот когда что не прощается. Это один грех, это и есть грех к смерти. Когда мы говорим, что Дух Святой служит сатане, когда люди так делают, вот этот, потому что именно через Дух Святой человек получает покаяние, через Дух Святой он получает прощение, возрождение свыше. Если он отвергает это, если он это отвергает и приписывает силам тьмы, этот Дух не действует на человека. Дальше. Евреям 6 глава. Есть еще одно место интересное, где говорится о том, что не прощается. Евреям 6 глава. С 4 стиха. Невозможно однажды просвещенных, вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших, ну, причастники, соучастники, те, кто получил Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, те, которые Слово Божие приняли, поняли, что жизнь вечна их ожидает, и отпадших опять обновлять покаянием. Слово «отпадших» – те, которые уклонились, отошли от Христа. когда они снова распинают себе Сына Божия, ругаются Ему. И дальше сказано, земля, многократно сходящая на ней дождь, пившая многократно сходящий на дождь, произрастившая злакой, полезна тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терны и волосы негодные, близка к проклятию, и конец ее сожжения. Держитесь, впрочем, о вас, возлюбленные, надеясь, что вы в лучшем состоянии, держитесь спасения, хотя и говорим так». То есть перестали держаться спасения, перестали держаться за Христа. Это тот случай, когда отломились, ветка отламывается от лозы, перестала питаться, все. По какой причине такое может происходить? Очень хорошо на эту тему сказано Евреям в 10 главе, читаем. То есть, как можно понять, что произошло с человеком? 26 стих. «Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда, ярость огня готова пожрать противников». Что это значит? Вот тут ключевое слово «произвольно грешим». Вот сказано, отпавших не могут вернуться, да? Вот как понять, человек отпал или его сломали? Вот у нас в церкви был человек, только старицы могут помнить, он об этом говорил, еще мы в ЖЭКе собирались, не в ЖЭКе, а в колледже собирались. Его посадили за веру. Он сидел в тюрьме за веру. Над ним там очень сильно издевались. И начальник колонии его эпизодически вызывал и говорил: «Вот как только возьми в микрофон, скажи, что не веришь во Христа, а я тебя отпущу». Мучили его, он сломался в конце концов и произнес эти слова, его отпустили. Долгое время он никак, а жена верующая, жена ходила в церковь, жена продолжала молиться, но отпал же, казалось бы, да? Но любопытно, что он стеснялся, он стыдился прийти в церковь, но в душе-то он не отрекался от Христа, понимаете? Это был грех, но это был непроизвольный грех. Вот слово «произвольно» – это когда доброохотно, по своему изволению, без давления со стороны. Понимаете, да? То есть люди, есть люди, которые, вот 2 Фессалоникийцам 2.10, там сказано, погибающим за то, что не возлюбили правды истины. Не приняли любви истины. То есть истину-то он любил, но его сломали. Понимаете, да, этого человека? Я помню, еще Павел Дмитриевич жив был, и вот он приходил, и на братский как-то этот человек в итоге пришел. Представьте, за веру сидел, и вдруг оказался вне церкви, и кто-то ему даже говорит: «Ну раз ты, кто тречется от меня пред людьми?» Интересно, что он пришел и стал спрашивать: «Ну и вообще есть шанс у меня?» И ему тогда братья сказали: «Ну вот это же было не твое решение, тебя же заставили это произнести, в душе же ты не отрекал». «Нет, — говорит, — я в душе, конечно, не отрекал, но я все равно же это произнес». Вот здесь как раз и суть и заключается, в это слово «произвольный грех». Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, выбираем грех без всякого насилия, без всякого давления, без вот... Возненавидел истину, стал любить беззаконие, понимаете, да? Вот у нас волю до гробовой доски никто не отнимает. Выбор всегда в течение всей жизни остается до глубокой старости. Я уже, простите меня, несколько раз экспериментировал над нашими братьями и сестрами. Я их люблю, и как зачастую иногда перед самой смертью оказываюсь, или родственники зовут, и вот задаю. Последний раз, вот семья Булдакова, хорошая семья, прекрасная. Я говорю, как же ее, Валентина? Как ее? Зинаида Михайловна. Искушение есть? Она говорит, есть. Потом Виктор, как его? Ее муж. Она умерла. Буквально, вот я за день перед смертью с ней. Я говорю, ну, Валентина Михайловна. Булдакова Валентина Михайловна. Валентина Михайловна, искушение есть? Есть. Муж умирает через 3 месяца. Ну, уже возраст, все. Виктор... Или Виктор Михайлович, его, уж не помню. Искушение есть, есть, но я борюсь. Искушение у нас будет. И у нас всегда мы будем делать выбор, с кем и за кого держаться. Я борюсь, я молюсь. Да, вот это их слова были обоих. И они улыбающимися лежали в гробу. Оба. Поэтому, дорогие мои, вот слово «произвольный грех» — это тогда, когда человек из страху или по немощи, или по слабости оступился, да? Но такой грех и прощается, если человек кается. Вот это грех не к смерти. Но если человек выбирает осознанный путь греха против Бога, вот как сыновья Илии, им отец говорил, им окружающие люди говорили, вы делаете грех, нельзя блудить, нельзя, значит, брать не то, что вам положено из жертвенного, да? И они отвращали людей от Бога. Они грешили таким образом против самого Бога. И поэтому грех против Бога не прощается. Первое, когда мы приписываем, говорим, что Бог служит сатане, да? Первое. Второе, когда мы выбираем грех как стиль жизни, осознанно, произвольно, без всякого давления на нас. Когда нам все равно становится, что участвую я в вечере или не участвую, вот это попирать, да? Когда начинают злословить Бога, когда злословят Сына Божия, когда злословят Духа Святого, вот что не прощается. Хотя там, если по неведению они злословили Сына Божия, да, ну, допустим, апостол Павел, на Сына его, и ему это было прощено, но он же не приписывал, что Иисус служит сатане. Вот. Поэтому, что значит «отречется от меня пред людьми»? Тот, кто осознанно начинает исповедовать отречение от Христа, начинает служить другому Богу. Мы все какому-то Богу служим, или своему «я», или кошельку, или карьере, чему угодно. Так вот, грех к смерти – это когда грех против Бога, а грех не к смерти – это грех против человека. Не о том, что он говорит, вот интересно, когда, а что же сделать с таким человеком, которым грешит к смерти? Сказано, не о том говорю, чтобы вы молились, да? Ну, даже про того человека, про которого сказано, согрешит против тебя брат, иди обличи наедине, потом свидетеля, потом церкви скажи, а потом что с ним должно быть? Как мытарь и грешник, а что с мытарями и грешниками надо делать? Ну, благовествовать им надо, правильно? Что с мытарями и грешниками делать надо? Благовествовать. Всем отлученным что надо делать? Молиться, благовествовать за них. А если стал человек противником Бога? Бог желает его погибели, если он еще топчется по этой земле. Надо ему тоже благовествовать. Всем надо благовествовать. Потому что, ведь смотрите, мы не определяем, мы не отправляем никого в ад или в рай, понимаете, да? Это Бог судья. Но суть заключается в том, что это предупреждение нам с вами, потому что сказано, смотрите, чтобы мы не оказали в такой роли, ибо мы знаем все, это я продолжаю читать этот же отрывок, первое, Иоанна, 5 глава, с 18 стиха. «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но всякий, рожденный от Бога, хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Вот кто может не грешить. Только рожденный от Бога. А когда мы рождаемся от Бога? Первое Евангелие от Иоанна 1:12. «А тем, кто принял его верующим, во имя его дал власть чадами Божьими». Да? Возрожденный не от тлена семени, но от тленного, от нетленного, от Слова Божьего. Вот когда мы верой принимаем Иисуса Христа, мы тогда получаем рождение свыше. И только с этого момента мы можем осознанно жить вне греха. Мы можем осознанно не посвящать свою жизнь греху, как это делают неверующие. Потому что про неверующих сказано, сатана уловил их в свою волю. А почему все-таки верующие допускают иногда грех? Здесь написано. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. То есть мы можем согрешить, верующий уже человек может согрешить, если он не хранит себя. У него, у верующего человека, кроме плоти, теперь есть Дух Святой. И он может то по плоти поступать, то по духу поступать. Поэтому сказано, верующий хранит себя, и тогда лукавый не прикасается, тогда лукавый не завладевает им. И возникает вопрос теперь, как хранить себя? Притчи 23:7. Каковы мысли человека? Таков его. Все зависит от того, каким мыслям мы позволяем жить в своей голове. Если мы позволяем в своей голове жить какой-нибудь греховной мысли больше 4 секунд, Иаков 1:13-15 написано, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается и увлекается собственной похотью, то есть собственной плотью. А плоть у каждого из нас остается. Похоть зачавшая рождает грех. На зачатие нужно время. Зачать – это значит схватиться, забеременеть. И вот как только пришла греховная мысль, это еще не грех. Но если мы позволяем завладеть нашей волей, схватываемся своими мыслями, внутренним миром, забеременели этой мысли, мы обязательно согрешим. То есть хранить себя – это значит не позволять греховным мыслям в нас долго находиться. Сразу ее надо поменять на Божью мысль. И вот Александр Иванович сказал взять крест свой, сораспяться со Христом. Что это значит? А это значит мыслями жить в Слове Божьем. И как только какая-нибудь греховная мысль приходит, ее сразу перекладывать, отдавать Христу, чтобы он умертвил, сделал неживой. Отвергнуть себя, отвергнуть ради духовной пользы другого человека. Но ведь Христос как на Голгофский крест пошел? Ради чего? Ради духовной пользы нас с вами, да? Апостол Павел говорил, я каждый день умираю, я сораспялся Христу. Что это значит? Его отлупили в одном городе, надо идти в другой город, а там тоже могут отлупить. Идти не хочется, да? И что он делает? Господи, вот эту мою обиду, вот эту боль забери из меня, вытащи, наполни меня силой. Даже если меня отлупят, я пойду благовествовать, я пойду трудиться. Вот что значит отвергнул себя и пошел. И поэтому апостол Павел мог смело сказать, подражайте мне, как я Христу. Вот отвержение себя. Вот что значит взять крест свой. На основании Слова Божьего напитаться, питаться этим Словом Божьим, и потом отвергать себя, эгоизм, самолюбовь, самозащиту, самозаботу. Ради спасения окружающего нас людей. Вот поэтому и сказано, поставить нужду другого выше себя. И поэтому сказано, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. И если мы живем в Божьем Слове, если мы руководствоваться позволяем только Божьими мыслями, которые записаны в Филиппийцам 4:8, что только истинно, честно, чисто, справедливо, любезно и достославно, тогда мы и храним себя. Тогда у лукавого нет места на нас. А как только осуетились заботами века сего, много забот может быть с кем угодно, с детьми, даже иногда, казалось бы, ты занят полезными, нужными делами, церковными делами, но как только ты перестал вот в этом контакте с Господом держаться за эти мысли, держаться за его слово, очень легко можно суетиться и упасть. Даже на служении. Поэтому и сказано: верующий хранит себе, а лукавый не прикасается к нему. И дальше мы читаем: мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Но действительно, одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Знаем также, что Сын Божий пришел, дал нам свет и разум. Бог нам дал разум. Что это значит? Разум – это разумение, понимание. Понимали воли Его, что мы должны жить мыслями Его. Разум – да будем выси и познание, да познаем истинного Бога. Познать – это значит объединиться с Богом, своими мыслями. Бог дал нам разум, да познаем истинного Бога, и да будем давайте достигать нахождения в Сыне Божьем. Быть – это находиться, стремиться. Да будем в истинном Сыне, в Иисусе Христе. Это и есть истинный Бог и жизнь вечная. Вот когда мы не падаем, вот когда у нас нет греха ни к смерти, ни не к смерти, когда мы находимся в истинном Сыне, в Иисусе Христе. А какой грех смерти? Дети, храните себя от идолов. Понимаете, как только я что-либо выше Бога ставлю, это уже начинается тенденция грехом к смерти. Поэтому грех против человека, если кто-то делает, сам помолился, другие за него помолились, а грех против Бога, кто тогда ходатаем? Если ты враждуешь против Бога, кто может быть ходатаем? Это и есть грех смерти. Поэтому, дорогие мои, не ужасайтесь, не страшитесь. Все, что вы натворили против людей, покаялись, Бог простил вам. Но ни в коем случае никогда в душе искренно, истинно не вдумайте отречься от Христа или что-то выше Господа поставить на свое место. Это будет погибельный путь. Охранить себя нужно с самого утра. Господи, какими мыслями я сейчас? Что у меня в голове? Какими мыслями движусь? Если не Божья мысль, Господи, умертви эту не Божью мысль, наполни ее Божьей мыслью, противоположной по Слову Твоему. И тогда мы стройными шагами, стройными рядами идем навстречу с Господом через коронавирус или через инфаркт, уже не имеет значения. У Господа для всех хватит способов послать за нами колесницу свою. Аминь.